у разбитого корыта. Ну и заместителя послал мне Бог. Плещей вдруг громко рассмеялся и, придвинувшись, ловко лузганул семечку. Прямо в яблочко попало, Марина Викторовна. С ним, окаянным. Больше 2 лет уже прошло, как Бог отвернулся от народа своего и допустил, чтобы царь Вавилонский осадил град Божий. Вокруг Иерусалима скопище халдейское устроило насыпи, и, не совладав с воинством Израилевым в открытом бою, надумало взять его измором. Каждый день, с рассвета до заката, особые машины забрасывали непокорных огромными камнями, сосудами с мерзостью всяческой, а случалось и глиняными горшками с хищными аспидами. Наконец, в 4-м месяце, когда не стало хлеба у сынов Израилевых, и начался среди них мор, войско халдейское, сделав в стене пролом, ворвалось в город, и живые позавидовали мертвым. Царь иудейский Сидекия тайно вышел ночью с войском своим, но халдеи настигли его на равнинах Иерихонских, и медленно, заколов сыновей его, а также всех князей иудейских, его самого лишили глаз и посадили в дом стражи до дня смерти его. А через месяц после того вновь вошло в Иерусалим войско халдейское, и стоял во главе его Навузардан, начальник телохранителей царя Вавилонского. Был он росту непомерного, а искусен в бою так, что, выходя безоружным против 5 с мечами, поражал их руками и ногами до смерти. Известно было также, что сколько ни было в его обозе женщин, ни одна не избежала его, и был он кровожаден и лют, как дикий голодный барс. И вот этот Навузардан с войском своим вынес все золото, жертвенник и стол для хлебов, блюда, ножи и кадильницы, а также столбы медные, сосуды и подставы всего во множестве, и поджег дом Господень и все домы большие, а стены вокруг Иерусалима разрушил. Жарко горели кедровые и кипарисовые доски, коими храм обложен был, и разгоралось торжество ярости в душе начальника стражи Вавилонской. А чтобы до конца испить чашу мерзости своей, поимел он, как рабов блудливых, Сераию первосвященника, Цефанию священника второго и 3 стражей порога. Поникли в сильных руках халдейских поруганные люди Божьи, а Навузардан сорвал все золотые позвонки с подола верхней рясы первосвященной и диадему из золота же, с кидара, на коей значилась святыня Господня, и долго глумился над пленными, вызнавая, где был сокрыт наперстник с Уримом и Тумимом, светом и торжеством Божиим. Наконец, сидя на раскаленном острие, последний из стражей порога устрашился смерти медленной, лютой, и сказано Навузардану было, где искать надобно. И, не ведая, что творит, сорвал начальник Вавилонский со святыни Израилевой кольца и цепочки плетеные, а также 12 каменьев, оправленных в золото же, и сам наперстник, сделанный искусной работой из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и бросил в дорожную пыль на поругане. А иудейских сановников, да еще 60 людей из народа, отвел он к царю Вавилонскому в землю Емав, где тот поразил их смертью мученической, кого сжег, а кто умер сам на колу. Воистину, отвернулся Бог от народа своего. Снегирев посмотрел на часы и, вздохнув, отложил книгу в сторону. Вернее, то, что от нее осталось. С 500 пожелтевших страниц, да облезлую заднюю обложку, на которой значилась цена 5 рублей.